Состояние и характерные черты. Все зависит от обстоятельств. Патрул Ринпоче. Слова моего всеблагого учителя. С научной точки зрения эмоции подразделяются на кратковременные события и более длительные состояния. К краткосрочным эмоциям можно отнести внезапный всплеск гнева, который мы испытываем, когда ремонтируем что-то в доме и случайно бьем молотком по пальцу, или прилив гордости, когда мы чувствуем, что кто-то делает нам искренний комплимент. На научном языке такие относительно краткосрочные события часто называют состояниями. Эмоции, проявляющиеся на протяжении длительного времени и в разнообразных ситуациях, например, любовь к ребенку или продолжающееся негодование по поводу того, что имело место в прошлом, называют характерными чертами или качествами темперамента, которые многие из нас считают показателями характера человека. Например, мы склонны называть человека веселым или жизнерадостным, если он обычно улыбается, полон энергии и всегда говорит другим приятные вещи. Того же, кто часто хмурится, бегает с озабоченным видом, горбится над своим столом и раздражается по пустякам, мы называем тяжелым или напряженным человеком. Разница между состояниями и характерными чертами вполне очевидна даже тому, у кого нет ученой степени в области психологии. Если вы ударите молотком по своему пальцу, то ваша злость, скорее всего, быстро пройдет и не заставит вас бояться молотков всю оставшуюся жизнь. Эмоциональные черты – вещь более тонкая. В большинстве случаев мы способны осознавать, что день за днем просыпаемся встревоженными или возбужденными, в то время как признаки нашего темперамента со временем постепенно становятся заметными и для других людей, с которыми мы близко общаемся. Эмоциональные состояния – это довольно быстрые всплески нейронной болтовни. С другой стороны, характерные черты больше похожи на нейронный эквивалент серьезных отношений. Эти долговременные нейронные соединения могут формироваться по разным причинам. Такими причинами могут быть наследственность, серьезная травма или длительный повторяющийся опыт, например, когда мы учимся жизни в детстве и юности. Независимо от своего происхождения, эмоциональные черты оказывают обусловливающие действия на то, как люди характеризуют свой повседневный опыт и реагируют на него. Например, человек, предрасположенный к страху или депрессии, скорее всего, будет подходить к ситуациям с чувством тревоги, в то время как другой человек, предрасположенный к доверию, будет подходить к тем же ситуациям с большей выдержкой и уверенностью в себе.